охуенно все забиваю. Все ваши учения меня не врут. Так я всегда слегаю. Чтоб жить несчастно, как хочется мне. Да снова я нахуй сбегаю.